Глава 12. «Привет!» Лето стояла перед распахнутой дверью и смотрела на Максима. Было не выразить словами всю степень ее удивления от такой встречи. Когда Мишка уговаривала ее присоединиться к празднованию Нового года в компании ее братьев, Лето с облегчением согласилась. Очень уж не хотелось ей на Новый год оставаться одной. Но у мамы нарисовалась срочная командировка, от которой невозможно было отказаться. Ведь речь шла о поставках, а значит, Катерина могла потерять очень крупную сумму денег. Но лучше бы она просто взяла такси до квартиры семьи Строевых, чем согласилась на эту авантюру с сопровождающим. «Летусь, ты не переживай. Игорек хоть и ведет себя как последняя сволочь с друзьями и болтает много. Но он на самом деле неплохой парень. Тебе не стоит его опасаться», — так говорил Матвей по телефону. «Зачем тебе тратиться на такси и одной добираться до нас, если этот обормот все равно едет из общаги к нам?» Вот Лето и согласилась. Правда, пожалела она о своем решении уже через 5 минут после встречи с Игорем. Он, конечно, парень симпатичный, этого у него не отнять, но его манера поведения, мягко сказать, не понравилась девушке. Эти нарочито ленивые жесты, это легкое пренебрежение в общении, неприятно. Просто противно, когда на тебя смотрят с пошлой улыбкой и оценивающим взглядом. Как будто он ценник ищет. И даже его манера говорить очень не нравилась Лете. «Оу, куколка, привет!» Первое, что он сказал после того, как ввалился в комнату к девушкам, где Лета была одна. «Вот это подарок мне под елочку!» «Скажу медведям спасибо. Такую цыпу мне на вечерок подогнали». Лета просто не знала, что ответить на такое заявление, поэтому молча взяла свою шубку и попыталась выйти из комнаты. «Куда-то торопишься? А как же чай, кофе? Познакомиться?» Игоря несло на волнах его мнимой неотразимости, и он не замечал, что девушке рядом с ним очень некомфортно. «Хоть имя скажи, загадочное». «Ира». Он просил имя, он получил имя. В конце концов, сам не уточнил, какое имя ему нужно. «Ага, очень интересно. А летом тебя, значит, называют за красивые волосы?» «Нет, за зеленые глаза. Мы едем или мне вызывать такси?» Игорек хотел было еще пошутить, но, наткнувшись на строгий взгляд рыжеволосой малышки, предпочел молча выйти в коридор. В общем-то, также молча он посадил попутчицу в машину, но не смог удержаться от воплощения в жизнь бредовой идеи. Ведь именно из-за этой рыжухи волк с вороном ему тогда обещали всевозможные кары. Почему бы и не заглянуть к ним на огонек? Пусть видят, с кем он проведет эту ночь. Игорь, конечно, догадывался, что у него были большие шансы найти неприятности на свой зад, но он просто не мог удержаться от такой шутки. Очень уж хотелось ему подергать за перья Макса Воронцова. «Кроха, мы заедем в одно место, буквально 20 минут. Ты не переживай, там мои знакомые. Они парни серьезные. Я их просто поздравлю с наступающим, и мы поедем дальше, ок?» Игорь загадочно сверкал глазами, и Лето не могла понять, что же он задумал. В любом случае, идти с ним к незнакомым людям она не собиралась. Подождет в машине, не так уж и долго. Приняв такое решение, Лето молча кивнула. Она не хотела говорить с этим парнем. Но, приехав к дому, в котором, как утверждал Игорь, собралась компания его друзей, ей таки пришлось пойти с ним. Игорек почти умолял не бросать его одного. «Ты пойми, если я приду один, они меня там задержат, и я не вырвусь. А так у меня есть предлог, чтобы быстро свинтить от них. Пошли, нас же медведи ждут. Чего мы тут спорим?» И Лето вышла из машины. Вслед за парнем вошла в просторный подъезд новостройки, поднялась на лифте в компании этого малоприятного типа, а теперь стояла рядом с дверью незнакомой квартиры и смотрела в такие родные глаза. «Охренеть, Игорек! Интересное приветствие для друзей. Но кто она такая, чтобы судить об их общении?» «Ты вообще с головой дружить перестал?» Макс, не отрываясь, смотрел на Игоря, и в глазах его бушевал шторм из недовольства, удивления и злости. Но это не помешало ему аккуратно взять Лету за руку и потянуть к себе. Она, как под гипнозом, молча шагнула ближе к парню. Туда, где спокойно, надежно, уютно. Но чего она никак не ожидала, это что Максим, все так же пристально смотря на Игоря, наклонится и очень нежно поцелует ее в щеку. У Леты сердце замерло. Перевернулось, а потом опять забилось, но уже где-то в горле. Наверное, поэтому, услышав, как сквозь вату слова Максима, безропотно подчинилась. «Привет, Вьюга», — тихо сказал он после поцелуя. «Заходи в квартиру. Я сейчас подойду. Мне нужно 10 минут». Он открыл ей дверь, и Лето вошла в широкий светлый коридор. Там и замерла, даже не замечая того, что стоит с закрытыми глазами и держит пальчики на щеке, все еще чувствуя прикосновение теплых губ. Неизвестно, сколько бы еще она так простояла, не раздеваясь и практически не шевелясь, если бы не тихий глубокий голос. «Ого! Вот это новогоднее чудо! Как тебя занесло сюда, Снегурочка?» Лето открыла глаза и увидела парня, того самого, с которым чаще всего встречала Макса в институте. «Как же там Мишка говорила? Волк!» «Привет!» Тихий шепот вряд ли был слышен парню, но громче говорить у Леты не получалось. «Хм, случайно? Я тут случайно». «Ничего себе подарок! Ты заходи! Не беспокойся, тебя не обидят. Кстати, где тот, кто пустил тебя в квартиру и оставил одну?» Артем смотрел на девушку, отмечая ее румянец на щеках, который явно был не из-за холода, и слегка расфокусированный взгляд. И волку было очень интересно, куда же делся виновник такого потрясающего вида малышки. «Максим, он там». Лето кивнула на входную дверь. «С Игорем разговаривает. Сказал, сейчас зайдет». «Игорь? Иванов? Ты сюда с ним пришла?» Парень нахмурился, но в голосе сквозило удивление. «Как ты с ним-то оказалась? Хотя неважно. Ты давай раздевайся, а я Макса потороплю». Лето не очень хотела стеснять незнакомых людей, но и стоять около порога было глупо. Поэтому, сняв шубку и сапожки, несмело шагнула в сторону комнаты, откуда доносились веселые голоса и смех. Ее встретили широкими улыбками и заинтересованными взглядами. Артур, парень, который, судя по всему, сможет разговорить и камень, быстро выяснил, как ее зовут и где хозяин квартиры, и как она сюда попала. Легкая беседа, искренне добродушные подтрунивания между друзьями, и Лето смогла расслабиться, только пока никак не могла согласиться на предложение выпить вина или принести ей приборы. Ведь она была уверена, что скоро уедет к Мише и ее братьям. Но пока что сидела в теплой компании дружелюбных ребят и наблюдала, как девушки готовят карточки для игры в бутылочку. Как ей объяснили, это была игра с дополнительными правилами, поэтому они сейчас что-то писали на стикерах, при этом заговорщически перемигиваясь и постоянно хихикая. Хотя Лете и казалось, что в этих смешках звучало настоящее женское коварство. Только одна из девушек, яркая брюнетка, то и дело бросала на Лету задумчиво оценивающие взгляды. Так прошло совсем немного времени. Хлопнула входная дверь, но Максим с другом прошли в комнату не сразу, а как только зашли, Макс утащил ее за собой на кухню. «Отлично выглядишь», — Максим заговорил после недолгого молчания, во время которого с интересом рассматривал ее серый комбинезон. «Игорю позвонили». Ему срочно пришлось уехать, но он сказал, что вернется за тобой чуть позже. И знаешь, я рад, что он оставил тебя у меня в гостях. У тебя? А разве? Да, отец продал городскую квартиру, а это, так сказать, корпоративная. Он тут ночует, когда много времени проводит в городе. Максим шагнул ближе, поймал ладошку Леты и с тревогой посмотрел ей в глаза. Как ты? Я? Лето рассеянно всматривалось в обеспокоенные глаза своего зимнего рыцаря. Пальчики в его руках легко шевельнулись, отвечая на пожатие, и ее взгляд невольно опустился к их соединенным ладоням. Ее тонкие с бледной кожей и его сильные смуглые, со сбитыми костяшками, из которых слегка сочилась кровь. «Макс!» — она перехватила мужскую правую руку, поднося ближе к глазам и всматриваясь в содранную кожу. «Как же так?» Максим осторожно потянул свою ладонь из нежных ладошек рыжеволосого чуда. Ему стало неловко из-за того, что она так пристально рассматривает его ссадины. «Все в порядке, не переживай. Просто руку поцарапал». Макс не смотрел на нее. Он вообще не понимал, что сейчас происходит, но чувствовал себя гораздо более спокойно, чем когда увидел ее в обнимку с этим придурком Игорьком. Вот как закрыл залитой дверь в квартиру и пару раз хорошенько врезал одному идиоту по зубам, так почти сразу и успокоился. А уж когда пришел Артем и бережно спустил Игоря на лифте И уже там, не слушая стоны и причитания о том, что девчонку еще где-то ждут, выкинул его из подъезда, Максиму и совсем стало хорошо. Пошли к гостям. Потом расскажешь, как умудрилась связаться с этим придурком. И, не слушая тихие попытки возразить, потянул Лету в комнату, знакомить со своими друзьями и встречать Новый год, до которого оставалось всего пару часов. На ближайшее время у него в планах было веселье, разговоры и много выпивки. Думать о том, что именно сегодня произошло, он будет завтра, а сейчас хотелось выпить и расслабиться. После боя курантов, веселых криков и поздравлений с наступившим Новым годом, после пожеланий счастья, любви и всего, что положено в этот момент желать друг другу, девушки начали агитировать за игру в бутылочку. Как они утверждали, парни как раз в нужной кондиции. Сами они, непрерывно хихикая и напропалую флиртуя со своими друзьями, уже уверенно раскладывали приготовленные карточки на журнальном столике, где в центре лежала пустая бутылка из-под вина. Лето с интересом наблюдала за их ужимками. Сама она ни разу не играла в эту игру, как-то не доводилось, но правила запомнила еще в тот момент, когда ждала возвращения Макса с лестничной клетки. Ей было немного грустно, что она так и не добралась до Миши и медведей. Все ждала, когда же вернется Игорь, хотя понимала, что зря. Уже отгремели салюты, уже наступил Новый год, и встретила она его в компании незнакомых людей и Макса. Но если честно признаться самой себе, это было здорово, даже несмотря на то, что чувствовала она здесь себя лишней. Наблюдать, как расслабляется Макс, как он шутит с друзьями, каким взглядом на него смотрит Светлана, та самая брюнетка, которая в начале вечера часто хмуро смотрела на нее, как она все чаще обнимает Макса и жеманничает с Артемом, все это было не очень приятной картиной. Лето вдруг поймала себя на мысли, что Максим изменился гораздо больше, чем думалось. А может, дело в том, что такого Максима она никогда и не знала. Когда ее буквально за руки привели и посадили на стул рядом с журнальным столиком, хотела было отказаться от участия в игре, но, увидев вызов во взгляде брюнетки, неожиданно для себя уверенно улыбнулась этой неприятной девушке. Не смогла отступить, а теперь смотрела, как ребята по очереди запускают бутылку, и каждый раз с замиранием сердца думала: «Только не я». Она уже видела несколько жарких поцелуев и парочку поцелуев дружеских. Выслушала несколько историй по дополнительным заданиям из карточек. А сейчас пришла очередь Макса. И первый раз за все время игры Лето поймала себя на мысли, что не отказалась бы, если бы случай выбрал ее. Макс уверенной рукой запустил бутылку. Шух-шух-шух, крутится волчок из стекла на гладкой поверхности журнального столика. Круг, еще круг. И бутылка замирает, горлышком указывая в пространство между участниками этой глупой игры. Но ребята были готовы на все случаи жизни. Они немного изменили правила, и вот на такие повороты, когда горлышко не выбирает никого, они сделали карточки со смешными дополнительными заданиями. Это все Лете объяснили в самом начале, как самой неопытной. И именно из-за этих их нововведений вся компания сейчас смотрела как ворон, тянет руку к аккуратной стопке бумажек и вытягивает маленький квадрат. «Ну что там, Макс, что?» Красивая брюнетка, рука которой сейчас лежала на спинке стула Воронцова, нетерпеливо тянется за клочком бумаги. «Не заставляй нас ждать!» Но Максим не дает ей забрать свое задание. Он вчитывается в текст, хмурится, а затем кривая улыбка появляется на его губах. «Ребят, кто доверил девчонкам писать допы?» Воронцов окидывает компанию хитрым взглядом. «Я должен рассказать о любви». Свист и смешки заполняют комнату. Волк начинает строить смешные рожи и тянется обнять друга в дурашливом порыве. «Ну, вороненок, ты такой сладенький. Расскажи же нам, что такое любовь». «Зубастый, грабли убери». Максим со смехом отталкивает приятеля и с наигранным ужасом отодвигается от него. «Я ни черта не знаю про любовь». Он обводит компанию друзей взглядом, который замирает на Лете. «Поэтому передаю это задание Летке. Имею право». «Какого лешего он творит?» Волна жара прокатилась по напрягшейся спине Леты. «Право-то у него, конечно, есть. У всех есть. Еще одно правило от этих безумцев. Но почему ей? Зачем, черт возьми?» Лето неверяще смотрит на Воронцова. «Это что, попытка посмеяться над ней?» «Ой, Макс, ну что такая мышка может знать о любви?» Голос Светланы насмешлив и в то же время капризен. «Давай лучше я. Я тебе расскажу». Она наклоняется к самому уху Максима, но говорит громко, чтобы слышали все. «А могу и показать». «Черт, Светик, про эту любовь Воронцам отлично может рассказать». Волков громко рассмеялся, и его веселье тут же подхватила вся компания. «Нет уж, имя названо. Пускай малышка нам поведает о чувствах». И парень с вызовом посмотрел на Лету. Но, как ни странно, несмотря на насмешливую ухмылку, в серых неожиданно серьезных глазах девушка увидела поддержку. Наверное, потому и не смогла не принять брошенный вызов. И если до выпада волчары она еще хотела отшутиться, то сейчас приняла решение преподать этим шутничкам урок. Хотят про чувства? Да черт с вами, будет вам сказка про любовь. Хотели посмеяться за ее счет? Ну что ж, она расскажет. А там будь что будет. Ей надоело молчать, она слишком давно не говорила откровенно. Лето протягивает руку и вырывает задание из пальцев Воронцова. «Расскажи о своей любви к кому-то из присутствующих здесь». Вот значит как. Одна из девушек явно рассчитывала этой ночью услышать признание. А Макс, вместо того, чтобы просто отшутиться, решил поставить ее в неудобное положение. Ведь этих ребят она видит в первый раз. Игорь так и не вернулся, а из этой компании знакома она только с ним. Лето сжало кулачки. Ну что ж, признание так признание. Хотите знать про любовь? Ну что вам может рассказать девчонка 18 лет? Вы же считаете себя взрослыми, опытными. Но игра есть игра. Лето не смотрит на компанию, но ее тихий голос заставляет всех замолчать и слушать. «Знаете, я расскажу вам сказку про одну девочку. Я думаю, вы простите мне некоторое нарушение». Один глубокий вздох, и Лето расслабилась. Она просто позволила словам течь в своем ритме, рассказывая этим людям историю, которую до этого, она уверена, не слышал ни один из них. Историю любви и надежды. Историю, которая заставляет ее глупое сердце верить в чудо. Однажды одна маленькая девочка и ее мама попали в снежную ловушку. То была суровая зима в королевстве Вьюги. Зима, когда ни один здравомыслящий человек без нужды не выходил дальше своего двора, чтобы не попасть в плен к снегам и ветру. Что толкнуло женщину с ребенком путешествовать и рисковать, неизвестно. Но сделали они это зря. Попасть в руки Вьюги означало почти стопроцентную смерть, ведь без помощи из такой западни еще никому не удавалось выбраться. Сидя в своей карете и медленно замерзая, женщина надеялась на чудо. Не для себя, для дочери. А девочка была слишком мала, чтобы понимать, что, возможно, это последняя ночь в ее жизни. Она играла, шутила и просила у мамы рассказать больше сказок про Вьюгу. И вот когда одна из таких сказок была закончена, а новая еще не началась, дверь в их карету резко распахнулась. Рядом стоял настоящий снеговик. Он говорил, что сама Вьюга послала его для того, чтобы спасти двух дам из беды. Он должен был проводить их в теплый уютный дом, где их уже ждут, где их согреют и обязательно помогут. Лето рассказывала свою историю знакомства с маленьким Максимом, а перед глазами мелькали картинки из прошлого. Снеговик, который так сильно напугал их с мамой, когда они звали Снегурочку на помощь. То, как Геннадий вытаскивал маму из машины, а она никак не могла пролезть в окно. Как они ехали по заснеженному лесу, Екатерина тихо визжала, держась за доброго незнакомца, а Лето с восторгом смотрела на мелькавшие деревья. Она вспомнила, как в первый раз увидела Макса. Мальчишка с серьезным любопытным взглядом, немного любопытный, немного смущенный. Он стоял в стороне ото всех и молча наблюдал за замерзшими гостьями. Но стоило их взглядам в первый раз встретиться, и мир для маленькой Леты перевернулся. Она также помнила и свое обещание вернуться к нему. И то, как говорила, что он ее подарок. Лето вспомнила самые теплые и радостные моменты той встречи. Рассказывала сказку, полную приключений и волшебства, но наполненную щемящей тоской. Она вложила в эту сказку все свои эмоции и веру в чудо, и радость первой встречи. Каждую слезинку, которую она выплакала, когда узнала, что ее рыцарь не пришел на новогоднюю елку. и весь твой ужас, когда она убегала от компании злобных подростков. Для Леты вокруг стояла тишина, хотя это почти так и было, не считая только презрительных слов Светланы, что она сюда не сказки пришла слушать, и тихих Артема, который посоветовал той заткнуться. Рыжая вьюга не замечала, как остальные девушки завороженно слушают ее сказку, и что в их глазах стоят слезы, как не видела и внимательные взгляды, которые волк бросал на Максима, который сидел напряженный и, не отрываясь, смотрел на Лету. Эмоции на его лице невозможно было прочитать. Он как будто окаменел, не шевелился, не говорил. Только крепко сжатые кулаки выдавали волнение парня. Лета продолжала рассказывать свою историю, не замечая ничего вокруг, так и не подняв взгляда от карточки с заданием. Однажды во время прогулки в парке девушка стала свидетелем разговора героя каждой ее мечты с другом. Они обсуждали ее, высмеивали возраст, говорили, что с ней можно только общаться, ведь она маленькая, а потом просто жестоко пошутили над ее внешностью. Для влюбленной девчонки это казалось концом жизни, ведь когда самый дорогой для тебя человек, тот, которого любишь, считает тебя чучелом, это больно. Она тогда убежала, шла по замерзшим улицам городка и чувствовала, как ее сердце сковывает холод, как оно замирает и больше не бьется. Боль от предательства, разочарования и крушения всех надежд не давала ей даже дышать, и тогда она решила в очередной раз все изменить. Ей очень помогла мама. Помогла сменить гардероб на более взрослый и строгий, скучный, поменять свое поведение, сдержанное, и отрезать волосы. Лета неосознанно потрогала длинный рыжий локон, который лежал на ее груди. При следующей встрече с друзьями она была уже другая, холодная, неприступная, чужая. И она отказалась с ними говорить, но не потому, что такая гордая, а потому, что не могла сказать и слова. Только маленькая девочка, которая все так же жила в ней, билась в стеклянные стены внутри нашей героини в попытке докричаться до своего зимнего героя. Но ни звука не сорвалось с губ этой изменившейся девушки. Лета услышала чей-то рваный вздох, услышала всхлипы девушек, но лишь зажмурилась на мгновение. Та обида и боль прошли. Она уже давно поняла, что в той ситуации нет правых и виноватых. Егор рассказал о том разговоре и ее ошибке задолго до памятного вечера на катке. Это она пережила. Но никак не уходила из мыслей Леты, что из-за глупости, гордости и обиды они с Максом тогда сильно отдалились друг от друга. Всего через пару месяцев после того случая девушка, отмеченная вьюгой, навсегда уехала из королевства. Она нашла в себе силы попрощаться со своей главной надеждой и мечтой, отпустить своего героя и не говорить ему о тех чувствах и той боли, что всегда были с ней долгие годы. Она была уверена, что больше они никогда не увидятся, и именно поэтому хотела, чтобы у нее остались только теплые воспоминания о ней. В первый раз с начала своего рассказа Лета подняла глаза на людей, слушающих ее. Она посмотрела на каждого, кроме Макса. Не смогла, боялась увидеть его разочарование. Отметила задумчивые взгляды парней, слезы на щеках девушек. Ее удивили двое. Светлана, которая с высокомерием кривила свои пухлые губы и смотрела на нее, как на ребенка. И взгляд, наполненный тревогой, от Артема, который, казалось, заглядывал ей в душу. На мгновение Лета подумала, что он точно знал, о ком была сказка. Но тут же отогнала эту мысль. Неважно, даже если и знал. Не для него она раскрыла душу. «И пока вы не подумали, что это всего лишь чья-то фантазия, я вам скажу, что это правдивая история, что и снежный рыцарь, и девушка, вечно попадающая в беду, были на самом деле, и любила она его самой чистой любовью, той, которая дает силы и надежду». Лета закончила свой рассказ, но в комнату не возвращались шутки и смех. Никто не торопил ее запустить волчок. Дружная компания молодых людей приходила в себя. «Вы извините, наверное, это не та история, которую рассказывают в момент веселья, но про другую любовь я бы не смогла рассказать». Лета еще что-то хотела сказать, но ее перебила тихая девушка Артура. «А что с ними было потом? Она разлюбила? А он? Они встретились?» Лета грустно ей улыбнулась. Хотела бы она и сама знать, что было потом. Да кто бы ей рассказал их будущее? «Встретились. Много лет спустя она вернулась в родной городок и встретила там своего героя. Но они оба уже жили своей жизнью. Каждый погрузился уже в совсем другую сказку. Но могу вам точно сказать, что она, та девушка, больше не влюблялась. Слишком больно было переживать ей первую любовь. Слишком пусто стало в ее душе. Лето немного нервно передернуло плечами, но мягкая улыбка на лице была спокойной. «Знаете, я пойду. Меня ждет подруга, а с вами хоть и здорово, но у меня не то настроение, чтобы быть в компании. Извините за эту сказку». Лето наконец-то решилась посмотреть на Максима. Встретив его полный боли взгляд, она затаила дыхание. Не это она ожидала увидеть. Не глаза взрослого, но несчастного мужчины. «Прости, Максим, что испортила вам вечеринку. Я не хотела. Прости меня». Тихий шепот и одинокая слеза, которая сорвалась с уголка глаз. Больше Лето не выдержала тишины этой комнаты и взгляда хозяина вечеринки. «Прости». Она легко встала со своего места и вышла в коридор. Молча одеваясь и уже открывая двери, вызвала такси. Не хотела оставаться тут. Не могла веселиться и слушать комментарии к своей истории. Лучше подождет на улице.